Лист дела 56. Смешно, но дебошир Иванов стал своеобразным водоразделом в расследовании дела. Для меня он был первым человеком, столкнувшимся с убийцей уже после смерти Жени Корецкого. Ведь до этого момента я говорил только с людьми, видевшими Сабурова, когда Корецкий был еще жив. Дебошир Иванов даже приблизительно не представлял себе, какой реальной опасности подвергался. Ну вот, значит, и всплыл. Произошло это почти 2 недели назад. И вряд ли бандит сидит и дожидается меня здесь. Но здесь его видели люди. Много людей. И какие-то зацепки должны остаться. Надо карабкаться, как это делают альпинисты, используя малейшие уступы, выбоинки, трещины. Такую зацепку я нащупал, читая вновь протокол о скандале в Перле. В нем упоминалось об официантке Э.Э. Смилдзине. Эта женщина заинтересовала меня. Машина мчалась на взморье. Мокрый ветер бросал в лобовое стекло опавшие листья. Серое в белесых полосах море тускло светило справа, между деревьями. Потом машина юркнула в какую-то аллею и выскочила прямо на берег. С холма над морем нависал сияющий огромной линзой ресторан «Перле». У стеклянных дверей толпился народ. Я обошел вокруг ресторана и нашел дверь с табличкой «Служебный вход». Я нырнул в нее и в лицо ударило тягучим, как резина, запахом сырого мяса, жирного пара, подгоревшего масла. Над духом заорали «Посторонись!» Я шарахнулся в сторону. Мимо на большой тележке везли несколько говяжьих туш и длинных, острых, как торпеды осетров. Мне пришел на память рисунок из занимательной арифметики. Человек-гора широко раскрыл рот-туннель, в котором исчезает железнодорожный состав с продуктами. Это, мол, к вопросу о том, сколько за свою жизнь поедает разного один средний человек. Хорошо хоть, что платить за все это надо не сразу. Какая-то женщина в высоком белом колпаке преградила мне дорогу. «Вы что здесь делаете, гражданин?» Не моргнув глазом, я соврал. «Ищу директора. Я новый санитарный врач. Он в зале. Пройдите по коридору и там направо». Я шел по коридору и лениво раздумывал о том, что какая-то доля правды в моей лжи есть. С точки зрения социальной, я и впрямь санитарный врач. Очищаем общество от отбросов. Чепуха. Насколько все сложнее в жизни. Я все шел по этому нескончаемому душному коридору и мечтал только об одном. Чтобы завтра утром было солнце, хрустящий ветер разорвал белые облака и унес за далекое далеко дождь, осень и все мои проклятущие дела. И чтобы желтые сосны гудели, как струны огромного контрабаса, я не ходил бы по этим сумрачным кухням с мерзким запахом горелого маргарина, а лежал на белом песке, спал, читал Экзюпери и ни о чем не думал бы. Я очень устал думать. Потом я сидел за столиком в дымном, до железной арматуры прокуренном зале, смотрел на длинный плакат «Пьянство бой», ковырял вилкой чуть теплый цепелин и думал о предстоящем разговоре со Смилдзиней. Она прибежала, запыхавшись. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да», — сказал я и отодвинул тарелку. Протокол допроса Элги Смилдзини. Вопрос. Что произошло вечером 13 сентября в ресторане «Перле»? Ответ. В этот день я работала в вечернюю смену. За мой столик сели мужчина и женщина. Через некоторое время я увидела, что к ним подошел какой-то мужчина, сильно пьяный, что-то сказал моим клиентам, а потом подсел к ним. Вскоре я поняла, что они ругаются, и пошла к столику. В этот момент подошедший вскочил и схватился за свой стул. Мой клиент тоже вскочил и взял со стола бутылку. Поднялся крик, и обоих мужчин схватили за руки подбежавшие с разных сторон люди. Кто-то вызвал милицию, и дебоширов забрали. Меня пригласили, составили протокол, записали мое объяснение, и я ушла. Что было дальше, я не знаю. Красивая девушка эта Эльга. Я не знал раньше, что у латышек бывают черные волосы. А глаза огромные, серые, со смешинкой. Ее, видимо, сильно удивил мой визит. Расспрашивает спустя 2 недели о какой-то пустяковой пьяной сваре. Она ведь не знала, кто в действительности участвовал в скандале. Поэтому ничего особенного и не запомнила. Я сказал: «Вы помните, как выглядел ваш клиент?» «Да, приблизительно. Он высокий, темный, по-моему, черноволосый. На какой-то руке, не помню, не хватает пальца или 2». Я подумал и спросил, на всякий случай: «А где была в это время его спутница?» Эльга удивилась. «Как где? Она тоже пошла в милицию. Но ее, по-моему, не допрашивали. Разобрались без нее. Кстати, пока мы там сидели в коридоре, мы с ней разговорились». «Так-так. И что она о себе сказала?» «Зовут ее Ванда. Она выступает с эстрадными песнями в каком-то кафе или ресторане на Взморье». «А где она живет?» Эльга пожала плечами. «Мы об этом не говорили». Я не сдержался и ударил кулаком по столу. «Ах, черт, досада какая!» Эльга иронически подняла бровь. «Можно подумать, что вы послали меня с заданием, а я его не выполнила». Я сообразил, что веду себя нелепо, и сказал тихо: «Не обижайтесь, Эльга. Просто мне сейчас очень нужна эта Ванда». Эльга сочувственно улыбнулась. «Она очень красивая женщина. Мне на это наплевать, 1000 раз наплевать. Мне не смотреть на нее, мне поговорить с ней надо. Вы себе не представляете, как это важно». «Я действительно этого себе не представляю», — с нажимом сказала Эльга. «Вы ведь только спрашиваете, а я только отвечаю». Я оценивающе посмотрел на нее. Еще не решаясь быть до конца откровенным, пытался отшутиться. «Я воюю вот под этим лозунгом», и указал на плакат «Пьянству бой». Эльга без улыбки сказала: «И стоит кому-нибудь подраться в ресторане, как вы приезжаете за 3 девять земель?» Я внимательно посмотрел на нее и решился. «Скандал, который здесь произошел, затеял ваш городской чемпион-алкоголик, так?» «Так». «Спутник Ванды в нем не виноват». «Так». «Так вот, он человек тихий. Ему скандалы не нужны, потому что он бандит и убийца. За ним я и приехал за 3 девять земель. «Послушайте, Эльга, вы могли бы при встрече узнать эту Ванду?» «Конечно», — тихо сказала девушка. Я шел в гостиницу пешком и раздумывал, как бы мне отыскать эту самую Ванду. Запрос давать бессмысленно. В Риге может быть 1000 Ванд, высоких, полных блондинок до 30 лет. Певица. Но они не нанимаются через концертные объединения. Трест общественного питания, а если кафе не относится к городскому тресту, голова кругом идет. Остается только один путь. Я зашел в автомат и позвонил Эльге. Ветер с моря нес косой холодный дождь. Сонно кряхтели, встряхиваясь время от времени, 2 черных лебедя в городском пруду. Ну, дураки. Мокнут и мерзнут здесь, когда могли бы давно уже лететь на юг, к солнышку. Ведь у них нет на руках безнадежного уголовного дела. И не надо искать Ванду.